Глава 58. Марьяна. Всю ночь не могла уснуть. Крутилась на кровати, в бывшей комнате, где жила еще ребенком до тех пор, пока не поступила в универ и не переехала в купленную отцом для меня квартиру. Вроде находилась дома, а чувствовала себя как в гостях. Даже больше, чем у Тополевых до нашей сегодняшней ссоры. Всякие мысли лезли в голову. В груди болело и жгло. От понимания, что между мной и Демьяном все кончено, как и дружба с Алиной. Сколько ни уговаривала себя успокоиться и хотя бы немножко поспать, ничего не получалось. Навязчивые мысли о том, что я сама все испортила, душили, не позволяя ни на секунду расслабиться. Так я промаялась почти до самого рассвета, пока в моей голове не начал созревать план. Я решила исправить хотя бы что-то, что смогу. Дорогущее платье, которое вчера надела всего один раз, верну обратно в магазин. К счастью, не выбросила сразу этикетку. Она так и лежала на дне пакета, в котором я привезла свои вещи. Аккуратно привязать ее обратно не составит труда. Позвоню Максу, извинюсь и отправлю контент-план. Пусть он уже нашел другого человека, но, может, мой список идей им пригодится. Все-таки я большую работу проделала. Жаль будет, если мои труды пропадут зря. Попрошу Макса, чтобы не брал у Демьяна деньги. Я сама верну ему аванс. Часть отдам сразу, как только сдам платье в магазин, а часть найду где-нибудь в ближайшее время. Только где? После небольшого мозгового штурма мне пришла идея. Продам свой телефон и куплю взамен другой, дешевый. Я слышала, что такие, как у меня, даже БУ стоят дорого. Тем более он в идеальном состоянии. Разницы хватит, чтобы до конца закрыть долг Максу. И останется еще на аренду какой-нибудь скромной квартирки на окраине города. Съеду от родителей в кратчайшие сроки. Найду работу. Переведусь на заочку. Все у меня будет хорошо. С этими мыслями, наконец, каким-то чудом я уснула. А утром меня разбудила мама. И выяснилось, что я опаздываю в универ. Телефон еще со вчерашнего дня у меня валялся отключенный. Я так и не осмелилась его включить. Не потому, что боялась получить чей-то звонок, а наоборот. Было страшно, что со вчерашнего вечера мне никто даже не позвонил. Ни Демьян, ни Алина. В глубине души я надеялась, что Тополевы волновались за меня. Ну или хотя бы чуть-чуть переживали, куда я поехала. Только что-то мне подсказывало, вряд ли. Если бы я была им не безразлична, разве позволили бы они мне вчера уехать? Несмотря на то, что время поджимало, я тянула резину. Приняла душ, погладила ношенную футболку и джинсы, которые отыскала в шкафу со своими старыми, давно забытыми вещами. А вот макияж накладывать не стала. Смотрела в зеркало на свое бледное лицо с красными припухшими от бессонной ночи глазами и думала, что они и так достаточно настрадались, чтобы еще мучить их сейчас тушью для ресниц. Перед выходом из дома мама заставила меня съесть бутерброд, хотя аппетита у меня не было совершенно. И ехала я медленно, специально, чтобы прийти на занятия уже после начала пары. Не знала, явится ли сегодня Алинка или решит прогулять, потому что не захочет меня видеть. Но если все же она окажется там, мне будет проще пройти в аудиторию, когда лекция уже идет, и просто занять любое свободное место подальше от подруги. Или уже, наверное, бывшей подруги. Подходить к ней, пытаться оправдаться и что-то объяснять я не собиралась. Мне казалось это чем-то унизительным после того, как она меня послала. И потом, уж перед ней, я не чувствовала себя виноватой. Но тем не менее, чем ближе я подъезжала к универу, тем больше меня охватывал мандраж. А еще, как только я вошла в аудиторию, поняла, что мой план потерпел крах. Я так долго тянула резину, что приехала аккурат к перерыву, который препод, как назло, решил сделать пораньше. И мои одногруппники свободно болтались по аудитории. А Алинка, увидев меня, тут же встала и направилась мне навстречу. Я вся внутренне подобралась, ожидая неприятного разговора. Но уже через секунду опешила, когда она вдруг сходу заключила меня в объятия и крепко прижала к своей груди. «Алинка!» — выдохнула я, растерянно обнимая ее в ответ. «Марьян, где ты была? Что с твоим телефоном? Я всю ночь не спала, волновалась за тебя!» Отпрянув, рассерженно зашептала Тополева, метая глазами искры. Я почувствовала, что у меня защипало в носу. Наморщила его на секунду, сделав резкий вдох. Еще не хватало при одногруппниках тут разреветься. Заметив мое состояние, Тополева схватила меня за локоть и потащила из аудитории в коридор. Мы с ней отошли к окну в укромный уголок, чтобы никто не мешал нам спокойно поговорить. «Ты где ночевала?» — взволнованно спросила она, тронув меня за плечо и заглядывая в глаза. Кое-как справившись с внезапным желанием поплакать, я шмыгнула носом и посмотрела на подругу. «У родителей». «Ого!» — удивилась она. «Помирилась с отцом?» «Нет, просто что мне еще оставалось делать?» Алинка скуксилась и виноватым голосом произнесла. «Прости, я разговаривала с тобой вчера, как последняя овца. Не знаю, что на меня нашло. Прости, пожалуйста, Марьян». У меня будто камень с души свалился, а взамен я почувствовала сокрушительный прилив нежности к Демьяну. Похоже, он вчера объяснил своей сестре, что между мной и Шараевым ничего нет, и Алина неправильно все поняла. А иначе, с чего бы еще в настроении подруги случились такие перемены? «Ладно, проехали», — тепло улыбнулась я и взяла ее за руки. Алинка тут же расцвела в ответной улыбке. «Ты не представляешь, что вчера было!» — восторженно зашептала она, наклонившись ко мне. «Демьян уехал куда-то вскоре после тебя, а вернулся домой уже вместе с Никитой. Представляешь?» «Вот это да! А как так получилось?» Я захлопала глазами, на самом деле слабо себе представляя, как такое возможно. «Не знаю, но мы с Никитой поговорили». Алинкины глаза сияли так ярко, что я и без слов поняла, чем закончился этот разговор. «Значит, вы теперь вместе?» Не улыбаться ей в ответ было просто невозможно. Я еще ни разу не видела Тополеву такой счастливой с момента нашего знакомства. Она довольно кивнула. «Он пригласил меня в кино сегодня вечером, представляешь?» «Это просто прекрасно, Алин. Я очень рада за тебя», — искренне ответила я. «А что, Демьян, он не возражал?» «Нет, не возражал. Даже слова мне против не сказал. Хоть и явно не был в восторге. Видела бы ты его недовольное лицо». «Фантастика!» — снова улыбнулась я. «Значит, Демьян объяснил тебе, что между мной и Шараевым ничего не было?» «Никита объяснил», — поделилась подруга. «Я на самом деле хотела сказать тебе спасибо за то, что ты поговорила с ним. Сама бы я никогда на это не решилась. А теперь благодаря тебе... Марьян, я даже не смела мечтать о таком, понимаешь? Я до сих пор поверить не могу, что мы с Никитой теперь вместе. Кажется, будто это сон». Алинка разжала наши руки и снова стиснула меня в своих крепких объятиях. Я обняла ее в ответ, чувствуя, как радость за подругу сменяется совершенно другим чувством, нехорошим, болезненным, будто кто-то берет, протыкает и медленно насаживает мое сердце на длинную стальную спицу, словно кусок мяса на шампур. Выходит, вчера, после моего отъезда, Демьян отправился за Никитой. Понял, значит, как Алина страдает, и решил все исправить. А вот до того, что я свалила неизвестно куда, ему никакого дела не было. «Я так рада за тебя, безумно рада!» Похлопала я Алинку по спине и отстранилась, изо всех сил пытаясь не показать ей своего внутреннего состояния. «Пойдем обратно в аудиторию, а то перерыв, наверное, уже закончился».